красив никогда еще не был. Теперь понимаю, что жизнь испытание, между горем и счастьем всегда расстояние. Самая лучшая, ты моя попутчица, у нас с тобой получится большая семья. Самая лучшая, ты моя попутчица, и нам не соскучиться с тобой никогда, никогда. Мои все удачи, я не хочу, чтоб было иначе. Ты мои крылья, ты мое небо, с тобой дни бесконечны и ярче рассветы. Самая лучшая, ты моя попутчица, у нас с тобой получится большая семья. Самая лучшая, ты моя попутчица, и нам не соскучиться с тобой.